Эстелина! Чуть слышный шепот заставляет меня вздрогнуть, подскочить на кровати и оглядеться. Я не сплю. Значит, имя услышала не во сне. Да и галлюцинациями пока вроде не страдаю. Тогда кто меня зовет? Ведь в спальне пусто. Эстелина! Снова повторяется зов, и я, сообразив наконец, что звук идет от двери, накидываю халат и на цыпочках перебираюсь в другую комнату. В гостиной довольно светло, отражающийся сразу от двух спутников свет Элдери, падающий через проем, заливает помещение мягким голубоватым сиянием. Перевожу взгляд в окно и едва не вскрикиваю от страха. На балконе, совсем близко от меня, явственно прорисовывается темный силуэт крупной, скорее всего, мужской фигуры, с ног до головы закутанной в черный плащ. И Лерл, и Лон светят незнакомцу спину, отчего на пол ложится отчетливая и весьма устрашающая тень. «Вы кто?» – держу себя в руках исключительно потому, что понимаю. Нежданный гость находится за решеткой, и проникнуть в комнату у него не получится ни при каких обстоятельствах. «Не бойся!» – успокаивает меня тихий шелест. «Подойди, прошу!» Прикинув, что упрямиться глупо, тем более что любопытно, в гораздо большей степени, чем страшно, делаю несколько шагов вперед и притормаживаю, подойдя практически вплотную к прочной преграде. Стоящий за ней пришелец тут же стягивает с головы низко надвинутый капюшон, и мне остается только непроизвольно ахнуть. «Эстелина, ты меня помнишь?» Даже несмотря на максимально приглушенный голос, в нем слышна такая невероятная боль. «Помню», покусываю губу, чтобы не разреветься. «Вы были со скионами и допрашивали меня на лайнере. Что вам нужно?» «Ты помнишь только это?» — подается вперед мужчина. Пальцы нервно сплетаются вокруг прутьев решетки, стискивая так, что кажется еще немного и вырвут их напрочь. «Не только», — сжимаю кулачки, впиваясь ногтями в кожу и заглушая физической болью то, что творится сейчас в душе. «Но остальное теперь не имеет значения». «Это не так», – мягко замечает мой собеседник. «Имеют значение очень многие вещи, даже те, которые ты пытаешься снова забыть». «Эрл!» – не выдерживаю и беспомощно опускаюсь на мягкое ворсовое покрытие пола. «Не надо!» – с минуты он молча изучает меня внимательным взглядом. «Ты его любишь?» Тихо интересуется абсолютно бесстрастным голосом, словно его и не волнует совсем, каким будет мой ответ. «Нет», – качаю головой, почему-то не позволив себе солгать. Хотя, наверное, было бы правильнее сделать обратное. Быстрым движением Эриэльд приседает, снова оказываясь на одном уровне со мной. «Тогда почему ты с ним?» – задает резонный вопрос. «Потому что так сложились обстоятельства», – расстроенно вздыхаю, изменить которые я уже не в силах. Слишком много всего слилось, перепуталось, соединилось. Слишком прочные нити сплела судьба. Просто так их не разорвать. «Все можно изменить», — философски замечает. «Ты просто страшишься сделать этот шаг». Он сокрушенно качает головой. «Раньше ты была решительней». «Вот как? Считаешь, что я боюсь?» С горечью смотрю на посмевшего упрекнуть меня в трусости. Поднявшая голову злость задавила остатки осторожности и благоразумия. «Хочешь узнать, почему я сейчас здесь? Почему вместо того, чтобы улететь с тобой, я оказалась на земле? И почему через 3 дня я выхожу замуж за Дириана?» О, наконец-то моя душа, изрядно измученная тайнами и необходимостью держать все в себе, нашла благодарного слушателя. Наконец-то я могу выговориться, не опасаясь сказать лишнего, неосторожным словом выдать и подставить саму себя. Тем более, что Эрл слушает внимательно, не перебивая и не спуская с моего лица напряженного взгляда. Медленно, в хронологической последовательности, постепенно раскрывая ему глаза на объективную действительность, рассказываю все. То, что случилось на Тарманже, и то, что происходило на Земле. Как медленно просыпалась моя память, и как Дир этим воспользовался. О своих странных снах и о том, какими сомнениями терзалась, пока не вспомнила все окончательно. «Почему же ты не поговорил со мной там, на лайнере? Ведь ты же понял, что я тебя узнала». Стараясь удержать эмоции под контролем, все-таки задаю тот самый, мучивший меня столь долгое время вопрос. «И я не знал, что все обстоит именно так», — хрипло отзывается Эриальд. «Откуда мне было знать, что ты ничего не помнишь? Вот и решил, что за эти годы ты перестала чувствовать ко мне то, что было когда-то. И ведь все, абсолютно все были уверены, что ты замужем. Никто даже не сомневался в том, что церемония на Тарманже была завершена. Знаешь, насколько больно мне было это осознавать? Ты, которая уверяла меня в своих чувствах, которая обещала сделать все, чтобы избежать свадьбы, и вдруг жена другого. Как я вообще ухитрялся себя контролировать, просто чудо. Я даже попрощаться с тобой не осмелился, чтобы не оскорбить тебя своими необдуманными словами или действиями». «Ты решил сделать это сейчас?» Стараюсь понять его логику и разобраться. «Прилетел, чтобы попрощаться?» «Нет», – бросает отрывисто. «Я прилетел, чтобы убедиться, что ты не изменилась, что ты все еще испытываешь ко мне хоть немного из тех чувств, которые ранее связывали нас вместе. Скажи мне, Эстелина, это так? Если ты не влюбилась в своего жениха, значит ли это, что ты все еще любишь меня?» «Люблю», – просто отвечаю, заглядывая в потемневшие глаза. «Всегда любила. Даже когда ничего о тебе не помнила, продолжала любить». Несколько сумбурно объясняю. «Мои чувства не изменились. Я не изменилась. А ты?» «Любимая», – он прижимается лбом к решетке. «Я тоже не смог тебя забыть. Ты слишком глубоко вошла в мое сердце, чтобы я мог позволить себе так легко тебя потерять». «А как же Сэлсея?» Коварно намекаю на ненароком подсмотренную любовную сцену в рубке управления лайнера. «А что с ней?» Отстраняется в недоумении. То ли делает вид, то ли реально не понимает. «Она четко и ясно дала понять, как именно к тебе относится. И ты, по-моему, ей в этом не мешал. Вроде бы даже поощрял. И не остановил, когда она в меня выстрелила. Не сумела погасить обиженных ноток». Секундное замешательство навело меня на мысль, что Эрл сам не может объяснить своих действий. Впрочем, последующий четкий ответ ясно показал, что я не права, а он элементарно растерялся от осознания моего искаженного восприятия ситуации. «Я не успел», – объяснил спокойно, – «потому что слишком неожиданным было твое эффектное появление у меня над головой. Однако мне удалось сбить направление луча, поэтому тебя ранило в плечо, а не в грудь. И ты совершенно напрасно полагаешь, что Сэлсея не была за это наказана». В голосе проскользнули жесткие интонации. «Я же не глупец, чтобы не видеть истинных мотивов ее поступка. Но в этом мире нет такой девушки, которая могла бы заменить тебя. Мне жаль, что я не понял этого сразу и позволил Сэлсее думать иначе». «А как ты вообще узнал о том, что я Дириану не жена?» Выяснив один вопрос, немедленно приступаю к не менее любопытному, второму, жутко интересно. «Друзья удачно подкинули в мою каюту журнальчик с весьма занимательной статьей о тебе и императоре. Ты не представляешь, каким идиотом я себя почувствовал, когда ее прочитал». Эриальд судорожно выдохнул. «К счастью, мы не успели улететь далеко. Да и корабль у нас значительно более быстроходный. Так что прибыли к Лансу намного раньше, чем ваш лайнер. Я ждал только удобного случая, чтобы с тобой поговорить». «Понятно. Жаль, что ты снова опоздал». Грустно улыбаюсь, убирая со щек непрошенные слезинки. «Я по-прежнему остаюсь невестой, а разорвать помолвку может только сам Дириан. К сожалению, мы вернулись к тому, с чего все началось». «А тебе не кажется, что эта судьба дает нам второй шанс сделать что-то иначе, поступить правильнее?» Впивается в меня пристальный взгляд. Возможно, но Эрл, набирая в грудь побольше воздуха, сейчас все несоизмеримо хуже, чем 19 лет назад. Тогда я могла позволить себе сбежать, потому что были живы мои родители. И у них могла появиться новая наследница. Забыл? Я же сама тебя этим убеждала. А сейчас? Кроме меня в имперской наследной династии больше никого нет. Ты же все прекрасно понимаешь. Я оказалась в ловушке, из которой просто так не выберешься. Дириан меня не отпустит, ведь я являюсь тем, что позволяет ему оставаться у власти. Он сам мне это сказал, и словами его намерение не ограничивается. Провожу пальцем по холодному металлу. Он не имеет права так обращаться с тобой. Разве ты это заслужила? Сквозь прутья ловит мою руку лансианин. Неожиданное прикосновение заставляет на минуту забыть обо всем. К сожалению, заставляю себя отрешиться от ощущения теплых пальцев, нежно сжимающих мою ладонь. Он слишком сильно желает получить и меня, и власть, чтобы обращать на такие вещи внимание. Неужели ты этого не понял? И теперь, когда его цель так близка, Дириан вообще ни перед чем не остановится. Я не позволю ему играть ни твоей судьбой, ни судьбой империи, решительно заявляет мужчина и окидывает оценивающим взглядом решетку. Убрать эту преграду я могу хоть сейчас. Мой корабль не так уж и далеко. Ты полетишь со мной, Эстелина? Он напряженно замирает в ожидании ответа. Эрл, с трудом выговаривая, высвобождая пальцы из такого желанного для меня плена. Я не могу. Почему? Нервный возглас разрезает тишину, эхом уносясь в окружающее пространство. Тише, напоминая об осторожности, складывая руки в умоляющем жесте. Потому что я не имею на это права. Империя сейчас находится в неустойчивом, пограничном состоянии между миром и войной. И пока враг остается неизвестным, неуловимым, любые политические изменения будут губительными. Если я сбегу, что произойдет? Выстроенная путем титанических усилий империя просто развалится, исчезнет в непримиримой борьбе миров за новую власть. Разве этого хотел мой отец, другие императоры, правившие до него? Разве для этого создавалась сама династическая линия? Ты повзрослела. После минутного молчания констатирует Эриальд. Меня даже передергивает от неприятного воспоминания, ведь Дириан сказал примерно то же самое. Это и радует, и огорчает. Ты становишься настоящей наследницей, продолжает тихо. Нет, сокрушенно вздыхаю, с усилием растирая пальцами виски. Я просто научилась мириться с тем, что иногда приходится поступиться чем-то личным ради других. «Ты готова пожертвовать собой?» Очень серьезно смотрит, словно действительно узнал меня с совершенно иной стороны. «Согласишься выйти замуж за нелюбимого? Подчинишься ему, чтобы родить новую наследницу и сохранить целостность империи? Сможешь забыть о нас?» «Готова и соглашусь. Только...» Прикрываю глаза, чтобы не видеть пронзительного взгляда дымчатых глаз. Я не хочу больше ничего забывать. И очень надеюсь на то, что именно эти воспоминания удержат меня от необдуманных поступков в будущем. Наступившее после моих слов молчание длится несколько дольше, чем мне бы этого хотелось. Понятно, что лансианин основательно задумался над тем, как отнестись к моему заявлению и в каких выражениях высказать свое мнение. Но мне от этого не легче. Я вообще-то до дрожи боюсь того, что именно он ответит. Потому что его колебания прекрасно понимаю. С одной стороны, моя позиция весьма похвальна. В этом случае меня надо одобрительно погладить по головке и тихо слинять, предоставив самой себе, то есть Диру. А с другой стороны, я такая дура. Ведь фактически отказываюсь от личного счастья. Но это полбеды. А вот за то, что еще и обрекаю на подобную участь другого, меня можно вообще четвертовать. Эриальд. Не выдерживаю, наконец. Уходи. Не уйду. Вдруг так резко и категорично заявляет он, что я задыхаюсь от неожиданности. Но, пытаясь возмутиться, я замолкаю. Все подходящие по смыслу, да и остальные слова просто вылетают из головы. Да что ж такое творится? «Не уйду», – упрямо повторяет этот поразительно несговорчивый тип. Встряхивает головой, и взметнувшиеся бордовые пряди воинственно вспыхивают в отраженном свете. «Однажды я позволил тебе попытаться решить возникшую проблему самостоятельно, и что в итоге ты чудом осталась в живых. А я едва тебя не потерял. Второй раз такой ошибки я не совершу». «Я не понимаю», – беспомощно развожу руками. «Что ты хочешь сделать? Что вообще в такой ситуации можно сделать?» «А вот увидишь», – многозначительно обещает скрытный субъект. «Уверен, что не так уж и мало. Только прошу тебя во время церемонии, если меня долго не будет, потяни время. Делай все, что в твоих силах, но только не танцуй с ним». «Эрл!» – смутное нехорошее подозрение – проникает в сознание, заставляя смотреть на смысл его слов с другой стороны. «Не надо!» Тот немедленно нахмуривается, бурая меня мрачным взглядом. Однако долго выдерживать столь пристальное внимание моя потрепанная психика уже не в состоянии. Мысленно застонав, я проклинаю все и свою излишнюю принципиальность, и маниакальную настойчивость Дира, и подозрительную упертость Эрла. «Хорошо», обреченно выдыхаю. «Я обещаю. Хотя все равно не понимаю, на что ты рассчитываешь. И еще прошу, очень прошу, без глупостей. И в этот раз без насилия. Планета – это не корабль. К тому же церемония будет транслироваться на всю империю. Если ты подставишь скионов, ничего хорошего из этого не получится. Тем более, что совсем недавно ты так настойчиво и изобретательно пытался снять с них обвинения в подобных деяниях». «Ты веришь, что они не совершали всего того, что им приписывают?» Вдруг расплывается в улыбке несносный тип. «Верю», – киваю с абсолютной убежденностью. «Потому что ты с ними, а я тебе доверяю даже больше, чем себе». «И после этого ты будешь продолжать утверждать, что я не сумею найти выход из сложившегося положения?» Ласково резюмирует Эрельд, весьма выразительно покачав головой. «Эстелина, ты еще совсем ребенок, какой бы взрослый ни старался казаться. Тебе много пришлось пережить, но это не повод, чтобы ломать себя и свою жизнь. Я уверен, что у нас все получится. Ты только не сдавайся, ладно?» Искреннее беспокойство, появившееся в голосе, не оставило мне ни малейшего шанса ответить отрицательно. Да еще и быстро проникшее через прутья решетки и мимолетно скользнувшая по голой коже мужская рука перевела мысли об этичности моего предполагаемого поведения на свадьбе в совершенно иное русло. Короче, Эрл меня добил окончательно и бесповоротно. Он уже давно растворился в окутывающем планету плотном предутреннем тумане, а я все еще продолжаю сидеть, бессмысленно уставившись в медленно светлеющее небо. Эх, вот сейчас прогуляться по саду было бы самое то. Привести в порядок мысли, ощущения, набраться решимости, уверенности и спокойствия. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где ты, ночная радость? Исчезнул он. Да, чего это меня на Пушкина потянуло? Вроде поэзией на земле особо не увлекалась, да и строки эти учила так давно. Чувствуя себя совершенно не в своей тарелке, доползаю до кровати. Нет, не в переносном, совершенно прямом смысле этого слова. Как ленивец, переваливаюсь через бок и без сил раскидываюсь на мягком, благоухающем меоце белье. Спать!